Над окошком месяц, под окошком ветер, облетевший тополь серебристый светел, дальний плач тальянки, голос одинокий и такой родимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа, липа вековая? Я и сам когда-то в праздник с позаранку выходил к любимой, развернув тальянку. А теперь я, милой, ничего не значу, под чужую песню и смеюсь, и плачу.